Глава 12. Веки закрыты, тело будто сливается с землей. Я наслаждаюсь покоем. «Как вас зовут, молодой человек?» — донесся скрипучий голос. «Ох-охо, придется поддерживать беседу». Я нехотя шевельнулся и разлепил пересохшие губы. «Денис!» «Очень приятно. А меня Илья. Илья Кириллович. Кстати, у вас кровь на рукаве». «Мелочь. Царапина». «Пить хотите?» Я открыл глаза, и старик протянул мне флягу, совсем новенькую, в пятнистого окраса чехле. «А откуда у вас?» «У мертвеца позаимствовал». Я жадно глотнул. Вода теплая, но все равно приятная на вкус. «Спасибо». «Да на здоровье». Кириллычу лет за 60. Короткие седые волосы сохранились только возле ушей и на затылке. Худое выразительное лицо. Сам он тощий. Одет убого, но в относительно чистые шмотки. Манжеты и воротник рубашки взялись бахромой. Синяя утепленная куртка залатана на рукаве. Джинсы заляпаны грязью, обут в разбитые китайские кроссовки. Стоп, его же ранили, а я так и не удосужился его перевязать. «Как вы себя чувствуете?» «Вполне». «А нога?» «Терпимо». И точно, на истекающего кровью он не похож. Я придирчиво изучил его штанины, но не смог обнаружить пулевого отверстия. «Пустяки!» — махнул рукой Кириллыч. — Думаю, просто подвернул. — Идти не сможете? — Смогу ковылять. А давай на «ты». У тебя есть план, что делать дальше? Я качнул головой. — Жаль, — вздохнул он. — Ладно, главное, что ты хорошо знаешь местность. — Совсем не знаю, — пробурчал я. Кириллыч заморгал, переваривая сказанное. «Но ты ведь из этих краев?» «Понятия не имею. У меня амнезия». Он прикусил губу, а потом засмеялся. «Не вижу ничего смешного», — нахмурился я. «Не обижайся. Просто подумал, что два инвалида — это страшная сила». Я даже растерялся, но, глядя на него, и сам улыбнулся. «Да, мы такие. Слабому нет места под солнцем». Тут мы оба заржали, искренне, хотя и нервно, как и положено усталым беглецам. Пусть юмор не высшего сорта, но главная хохма была в том, что мы до сих пор живы. Теплые лучи пробиваются сквозь кроны деревьев. Хорошо, тихо, я б целый день никуда не дергался, если б мог, и целый день слушал анекдоты в исполнении Кириллыча. «Профессор спрашивает студента: вам задать один трудный вопрос или два легких?» «Один трудный». «Тогда ответьте, где впервые на Земле появились обезьяны?» «На Арбате». «Но почему?» «А это уже второй вопрос». Я хихикнул и уточнил. «А Арбат — это в Москве?» «Молодец! Еще пара историй и амнезии как не бывало». «Обязательно», — сказал я. «Но сейчас надо идти». «Да», — кивнул старик уже без улыбки. Я протянул ему руку, чтобы помочь встать. Он отмахнулся и резво вскочил. И тут же сморщился от боли. «Черт!» Я стащил с него кроссовку и осмотрел ногу. Выглядела она нормально, если не считать припухшего сустава. «Денис, не хочу быть обузой. Ты иди, а я как-нибудь сам». «Что сам, Кириллыч, будешь искать травмпункт в лесу? Или, может, останешься ждать оборонщиков?» «Нежелательно», — поморщился он. «А ты умеешь вправлять суставы?» «Не знаю». «Ага, легко с тобой. На все вопросы один ответ». Я почесал затылок. «По-моему, надо дернуть». забеспокоился Кириллыч. «Лишней ноги у меня нет». «Сядь». Он опустился на травку, а я осторожно пощупал сустав. «Больно?» «Ага, но обойдемся без экспериментов». Я задумчиво прищурился. Это ведь не чужие головы дырявить. Здесь куда больше ответственности. Смотри, Кириллыч, олень. Где? Он удивленно повернул голову, и я воспользовался моментом. Старик взвыл, а я едва увернулся от второй его здоровой ноги. «Ах ты, эскулап гребаный!» Окрестности огласились и более крепкими выражениями, абсолютно не вязавшимися с интеллигентным имиджем Кириллыча. «Нельзя ли потише?» – испугался я. «Нельзя!» – скривился он. «ЦРУшник ты доморощенный!» «Спокойно! Попробуй подвигать ногой!» «Двинул бы я тебя!» Пробурчал старик, но шевельнул пальцами. Осторожно повернул ступню. Физиономия его озадаченно вытянулась. «Ну и как?» Спросил я. «Ха! Попробуй встать!» «Что, вот так сразу?» Засомневался он. Я подал ему руку, и Кириллыч осторожно приподнялся, не рискуя опираться на травмированную конечность. «Давай, не бойся!» Он медленно перенес тяжесть на больную ногу, и лицо его озарилось недоверчивой улыбкой. «Сейчас лучше?» «Еще болит, но...» Кириллыч шагнул и слегка притопнул на месте. «Ой!» «Осторожнее!» – забеспокоился я. «Нормально, Денис. Слушай, а ты разбираешься. Ты точно врач?» «Ага», — кивнул я, вспоминая перекошенные рожи оборонщиков. «Скорее патологоанатом». Больше было задерживаться нельзя. Я туго перебинтовал лодыжку Кириллыча куском, отрезанным от его футболки. Старик прихрамывал, но все-таки мог за мной поспевать. «Пока что я особо не торопился». Экономил силы. Все равно непонятно, куда идти. Лес кругом одинаковый. Ориентируясь по солнцу, я выдерживал азимут на юг, в Черноземье. Старик шел туда, и я за компанию. Мне-то без разницы. «Кириллыч, а что ж твои друзья? Как вы друг друга найдете? У вас хоть точка сбора есть?» «Друзьями мы стать не успели. Скорее попутчики. Только неделю назад познакомились». «Ясно. Значит, каждый сам по себе». «Они шли на юг, в Белгородскую область, а вместе легче. Нормальные ребята, кстати. И Галя – замечательная женщина». «На юг? И что хорошего в этом Черноземье?» «Понимаешь, там можно устроиться на ферму или к хозяину за харч. Опять же, крыша над головой. Скоро зима». «Еще лето». «Это ненадолго», – заметил Кириллыч. «Ну что ж, вероятно, он прав. Судя по виду, опыт жизни на улице у него есть, и немалый. Хотя вряд ли так было всегда». «А что, в городе нельзя устроиться?» «Нельзя», – вздохнул старик. «Понятно. У тебя нет документов». «Была б работа, купил бы и документы. А сейчас даже в грузчике конкуренция». «Да и не берут таких, как я». «Кириллыч, а кто вы, кто ты по профессии?» Он усмехнулся. «Историк, а разве не похож?» «Ну почему же?» Я кашлянул неловко. «Рассказывать истории ты умеешь». «Это правда. Хожу по белу свету, набираюсь впечатлений». «И давно?» «Почти 3 года». «А раньше чем занимался?» «Да ничего особенного», – нахмурился он. «Зря я тронул эту тему». «Извини». «Да пустяки», – отмахнулся Кириллыч и сухо добавил. «В МГУ я преподавал. Говорю ж, ничего интересного». Какое-то время мы шли без разговоров. Так и надо – не болтать, а внимательно смотреть по сторонам. И все-таки что-то тягостное было в молчании. Вот нафига я полез с расспросами? Только зря огорчил старика. Раз уж судьба нас связала, надо друг друга ценить. Голова-то у него варит, и мне ой как необходим разумный попутчик. «Слушай, Денис, а зачем ты подался в полицаи?» Я поежился. Хороший вопрос. Разумный, хотя и неприятный. Они ведь называются территориальная оборона. Хрен редьки не слаще. Наверное. Дурак я, Кириллыч, веришь? Абсолютный. Ничего не понимаю в теперешней жизни. Ага, и машины ты их заминировал тоже случайно. По рассеянности. Я резко обернулся. На физиономии Кириллыча играла саркастичная ухмылка. Машины? Да, взорвались они очень вовремя. Бог его знает, как бы иначе все обернулось. Странно, что я почти забыл об этом. Воспринял как данность. Я не минировал машины, честное слово. Это кто-то другой сделал. Но, разумеется, они сами подложили взрывчатку. Хотели сделать фейерверк и малость не рассчитали. Ты что, Кириллыч, зачем мне тебя обманывать? Вот и я удивляюсь, зачем? Вздохнул старик. Теперь-то, после всего. Я растерянно моргнул, а Кириллыч окинул меня пронзительным взглядом. Амнезия, говоришь? Да можешь прикидываться дурачком сколько угодно, но я-то не дурак. Я не собираюсь ничего доказывать. Да пусть думает, что хочет, только оставит меня в покое. А если прибавлю шагу, и вовсе избавлюсь от назойливой компании. С травмированной ногой ему за мной не угнаться. «Денис!» Старик поймал меня за плечо, и в голосе его появились просительные нотки. «Я знаю, ты должен так говорить. Ты обязан». «Обязан? Интересно, кому?» «Подполью». Кириллыч абсолютно убийственно серьезен, и глаза его светятся каким-то лихорадочным блеском. «Ты ошибаешься», — пробормотал я. «Конечно», — легко согласился он. «А хочешь, расскажу, как было на самом деле?» «Рассказывай, что хочешь, мне пофиг». «У тебя было задание внедриться в оборону и взорвать этих отморозков вместе с их машинами. Аккуратно, надежно, чтоб ни один гад не ушел живым. Но тут подвернулись мы, пятеро бродяг, и спутали тебе карты». «Хорошая версия», — кивнул я. «Ох, как же его разубедить». «Вот видишь», — обрадовался Кириллыч. «Все очевидно, и я еще не разучился анализировать. Я могу быть вам полезен». «Вот тебе здрасте. Приехали». Этак сам себя зауважаю. Хотел ответить колкостью и вдруг разобрал вдалеке низкий нарастающий звук. Вместе с Кириллычем мы залегли под елью. Вертолет приближался. Испуганно шарахнулось в кустах какое-то мелкое зверье. Мы и сами ощутили себя дичью. «Ненавижу!» — шепнул старик. «И вот так уже 3 года. Бояться, оглядываться. Я устал бояться, Денис!» «Тише!» Вертолет почти над нами. Идет, едва не касаясь полозьями верхушек деревьев. И уходит. Гул растворяется вдали. Пронесло. Старик вскочил и кулаком махнул вслед вертушки. Я чуть не ляпнул что-то язвительное, но вовремя осекся. Я заметил, что на щеках Кириллыча блестят слезы.